Глава 11. Взять реванш. Магеллан держал перед собой кружку чая, собираясь сделать глоток. Приятный аромат луговых трав навевал сон. Задумавшись о своем, он поставил чашку обратно на стол и внимательно посмотрел на хозяйку дома. «Пей, пей, а то остынет», — сказала Либи Смит, опустив глаза. Она все подталкивала к нему вазочку с конфетами, выказывая слишком наигранное радушие хозяйки дома, которая еще 20 минут назад посылала их куда подальше. Лина и Рада еще ничего не подозревали, но Капрал уже точно решил, что изменят сценарий этого сна. От взгляда десантника не скрылось, что пожилая женщина убрала одну руку со стола. Возможно, под ним было спрятано оружие. «Да, конечно», — ответил он, сделав один глоток. А потом фонтаном выплюнул содержимое своего рта прямо в лицо хозяйки дома и одним резким движением перевернул на нее стол. Все вскрикнули от неожиданности, а Либи повалилась на пол. Капрал увидел примотанный к столу пистолет и тут же взял его, направив дуло на женщину. Когда она пришла в себя, то посмотрела на него ошарашенными глазами. «Как ты...» «Я все знаю». «Что?» «Ты подсыпала мне снотворное. Когда оно подействует, в твоих планах было приказать своему роботу сбросить меня в карьер. И все это из-за твоей паранойи. Из-за твоего страха, что они отнимут твою землю». Все молчали, удивленно наблюдая за ним. «И все это приведет к тому, что мы все просто потеряем время, и уже вечером сюда нагрянут войска оккупантов, и всех нас уничтожат». Рада вдруг подбежала к нему и вцепилась в рубашку своими маленькими ручками. «Папа, мне страшно! Откуда ты все узнал?» — выкрикнула Либби, резко поднявшись. «Ты следил за мной? Шпионил? Тебя послала земля? Ответь мне!» Магеллан погладил дочку по голове, после чего произнес: «Нам нужно топливо. И ты его нам дашь. Если хочешь выжить, поедешь с нами. И возьмешь с собой односельчан». Линна в восхищении смотрела на него. За эти дни ее муж превратился в натурального супергероя. «Я тебе не верю», — сложив руки на груди, сказала пожилая женщина. «Что ты несешь? Какие оккупанты?» «Черные звездолеты и танки на антигравитационных подушках. У тебя есть родственники в Иерихоне? Позвони им. Уверен, тебе уже никто не ответит». В ее глазах все еще читалось сомнение, поэтому Магеллан предложил последний вариант. «Или, может быть, у тебя найдется дрон? Отправь его в сторону города и увидишь все своими глазами, а потом решишь, верить мне или нет». «Если я соглашусь, ты опустишь ствол», — произнесла она уже спокойным тоном, сменив маску обычной женщины на лицо многое повидавшего ветерана. «Нет. И ты все сделаешь под моим присмотром. Я перестану держать тебя на мушке только тогда, когда буду уверен, что ты оставишь все попытки нас убить». Седовласая женщина тяжело вздохнула. «Не вас». «А меня, знаю. Так у тебя есть дрон или нет?» Женщина кивнула. «Конечно есть. У меня все есть. Следуй за мной и...» Она взглянула на Лину. «На кухне в холодильнике есть еда». Та лишь вскинула бровь. «Не бойся, она не отравленная. Покорми девочку, пока мы будем заниматься другими делами. Нечего ей голодной ходить». Хозяйка дома искренне улыбнулась Раде, но та лишь спряталась за отцом. «Сделай, как она говорит», — сказал Магеллан, и Лина кивнула. «Рада, побудь с мамой. Нам с тетей Либби надо кое-что сделать». «А вы не будете драться?» — спросила она встревоженно. «Нет, больше нет», — улыбнулся Капрал. «Уверен, когда все прояснится, мы станем друзьями». На лице девочки тоже появилась улыбка. Она кивнула и, взяв маму за руку, отправилась на кухню. Когда они ушли, мужчина с поднятым пистолетом и седая женщина молча посмотрели друг на друга. И все-таки кто ты такой? Если не поверишь в путешественника во времени, то можешь называть меня экстрасенсом. Юмор у тебя не очень, — отозвалась Либби. Зато я никогда не пытаюсь убить человека, который просит о помощи. Она скривилась. Ты не знаешь, через что я прошла. И не хочу знать. Идем. Как и в прошлый раз, женщина повела его на выход из дома. Капрал держал ее за руку, приставив к спине пистолет. На крыльце их ждал механический монстр-варлок, которого этой пукалкой не одолеть, но Либи в случае чего убить сгодится. Она хорошо понимала свое положение, поэтому не сопротивлялась. Выбравшись на улицу, женщина первым делом успокоила встрепенувшегося робота, чьи сканеры засекли присутствие оружия. «Тихо, тихо. Мне ничего не угрожает». Ржавая махина молча села на место и перестала обращать на них внимание. Капрал увидел в окне встревоженные лица Линны и Рады и кивнул им, что все в порядке. Вместе с Либи они снова оказались в ее мастерской на открытом воздухе. В этот раз женщина повела его дальше в свои покосившиеся сараи. В одном из них, на специальной установке, покрытой тентом, было что-то установлено. Женщина тут же сбросила полотно, показав ему дрон размером с мотоцикл. Такой же ржавый, как и механоид у крыльца. «ДПЛА Флетчер, 71-5, времен последней войны. Купила у одного барыги на Марсе, когда еще путешествовала по Солнечной системе. Эх, давно это было». Десантник вспомнил про ту войну, но он читал про нее еще в школе. Когда человечество 150 лет назад начало активно осваивать космос, территориальные конфликты перенеслись на другие планеты. В то время еще были страны и государственные союзы, а не как сейчас, единое земное правительство. И каждая страна имела свои виды на богатые ресурсами экзопланеты. Тем более, за пределами Земли в космосе было все еще легко скрыть факт уничтожения того или иного корабля потенциального противника. Тем более, межпространственной связи тогда еще не было, и сигналы о бедствии шли до Земли очень долго. Но в один момент подобный случай был раскрыт, и мировое сообщество ополчилось против страны-агрессора, имеющей в своем арсенале термоядерное оружие. Воевать с ней на Земле не было никакого смысла, но на том же Марсе, где строилась ее колония, вполне возможно. Там-то и развернулась последняя война человечества, повлекшая далеко идущие последствия для всей Земли. «Он сумеет взлететь?» — спросил Капрал, наконец опустив пистолет. Магеллан не имел никакого желания угрожать этой женщине. В конечном итоге она должна была понять, что десантник ей совсем не враг. «На нем установлены реактивные ускорители, а также винты для полета в воздушном пространстве. Как винтокрыл он полетит, но не быстрее. Ракетное топливо я уже давно из баков откачала и продала». Прошел еще час, после которого все было готово к старту. В руках женщины был пульт управления с экраном. К старту дрона подтянулась и семья Роста. Девочка поначалу осторожно осматривала все эти непонятные железные штуки, валявшиеся на каждом шагу, а потом, когда услышала звук запуска двигателя, с радостными криками подбежала вместе с матерью к Магеллану. Они все, и Либби, восторженно смотрели, как винтокрылая машина медленно взлетает в небо, поднимая клубы пыли под собой. Время текло медленно. Либи задала маршрут и теперь изредка поглядывала на монитор, ожидая звукового уведомления, если дрон заметит что-то необычное, вроде тяжелой техники или воздушных объектов. Капрал уже точно знал, что она ему поверила, иначе бы тянуло время до последнего перед тем, как запустить дрон. Ему даже показалось, что пожилой женщине уже очень давно хотелось поднять железную птицу в полет, да все не было повода. «Ты не хочешь мне все объяснить?» — спросила Лина, у наблюдавшего за хозяйкой дома Магеллана. «Все равно ты мне не поверишь». «Я попытаюсь. Ты только скажи, откуда ты узнал о ее намерениях и про пистолет?» Чуйка сработала. — сказал капрал, не поднимая на нее взгляд. Ему хотелось поскорее уже увидеть войска противника глазами дрона, а не объяснять Лине невозможные вещи, которые с ним происходят. «Не верю. Я видела по ее глазам. Ты как цыган-гадалка рассказал ей все. Ты не мог знать». Лина схватилась за его лицо руками и повернула к себе. «Скажи мне правду», — по слогам произнесла она и, не моргая, уставилась на него. Магеллан вздохнул. На самом деле он уже хотел ей все рассказать еще там, возле моста. Наверное, пришло время и пора раскрыть перед ней некоторые детали. Рада в этот момент сидела на куче железа и играла с шестернями и другими запчастями. Она помахала родителям рукой. «Я уже прожил этот день один раз», — сказал он, ловя недоумение в ее глазах. «Не знаю, как это происходит, но я точно уверен, что все было по-настоящему». Лина вдруг кивнула, что-то вспомнив. «Какая же я дура!» «Что?» «Все из-за твоей головы, из-за опухоли. Ты и раньше говорил мне странные вещи, что постоянно видишь кошмары, каких-то монстров, космические корабли. Я думала, что это ерунда, и во сне ты постоянно с кем-то разговаривал и называл ее... Бета?» Ёкнуло у него в груди. Компьютер, так сильно похожий на человека. Его боевая подруга, не раз спасавшая ему жизнь. Она без сомнений пожертвовала собой, чтобы спасти его. А теперь о ней говорят персонажи его сна. Либо все-таки это игра его мозга, либо... «Не помню», — ответила Лина. «Да и неважно это. Иногда ты мог сказать мне, что утром я разобью тарелку, и так случалось». «Или что ударюсь пальцем об косяк?» Магеллан даже коротко рассмеялся, представив эту ситуацию. «И все это началось после того случая с Радой. Возможно, тогда у тебя и появилась опухоль». «Продолжай», — сказал он, заинтересовавшись. Лина обернулась на Раду и слегка помрачнела. «У нас была собака, черная овчарка. Ты ее очень любил. Помню, всегда говорил мне, что твоя мечта — это собственный дом, ферма и собака. Фактически, переехав сюда, мы исполнили твою мечту». «Куда она делась? Собака эта». Девушка вздохнула. «Полгода назад на нее что-то нашло. Она была нервная и лаяла на нас. Да ты сам помнишь, как она смотрела на нашу дочь. Ты посадил ее на цепь для нашей безопасности, но... Не знаю, как это произошло, но в один день она сорвалась с нее и бросилась на Раду. Ты увидел это и побежал к ней. Рада испугалась и громко закричала, а потом случилось то, что произошло с теми ублюдками там, у костра. У нее открылись разрушительные способности. Подумал он вслух, наблюдая за тем, как играет беззаботная Рада. От собаки мало что осталось. После этого ты заболел. Наша медицина смогла лишь приостановить развитие опухоли, и сейчас я ясно вижу, что нам обязательно нужно лететь на Землю. Только там тебе помогут, и нигде больше. Тебя надо спасать». «Если бы это было возможно», — прошептал он, а сам подумал о том, что никогда не сможет спасти их, девочку и ее мать, с которыми он теперь всегда проводил свои сны. Вдруг послышался короткий громкий звук. Сигнал исходил от пульта управления, лежавшего на верстаке. Магеллан устремился к нему, но в последний момент, увидев упрек на лице Либби Смит, остановился и уступил ей место у пульта. «Так, что там у нас?» — произнесла она, надевая очки. Внимание всех присутствующих обратилось на небольшой экран. Даже Рада отвлеклась от своего занятия и тянула шею, пытаясь разглядеть, чем это так заинтересовались взрослые. Судя по текущим данным, беспилотник летел на высоте 6 километров. Его камера фиксировала передвижение большого количества единиц техники неведомого противника. Зум многократно увеличился, показав черную косу смерти, которая пересекала холмы в их направлении. «Об этом я тебе и говорил», — сказал он, посмотрев на пожилую женщину, но та была полностью погружена в просмотр тревожного видеоряда. «Можешь увеличить картинку?» Либби покачала головой. «Только если снизить высоту. Боже, кто это такие?» «Тогда сделай это», — потребовал Магеллан. Дрон начал спуск по спирали, постоянно держа в кадре черное воинство. Вскоре картинка стала четче, и можно было разглядеть больше деталей. Как он правильно предположил, эти боевые машины передвигались, не касаясь земли. Капрал слышал об этой технологии, но в его время такие вещи были еще на стадии разработки. А если учитывать, что технологии галактидов превосходили человеческие, то и нечего удивляться. Корпуса то ли боевых машин пехоты, то ли танков были выполнены в самых разнообразных геометрических формах. Капрал никогда ничего подобного раньше не видел, и, что самое интересное, ни одна машина не была похожа на другую. Лишь размеры примерно совпадали. Пульт снова пропищал, и все вдруг еще более внимательно посмотрели на экран. Маленькая точка ехала по трассе, на которую вот-вот должны были заехать боевые машины галактидов. Теперь камера следила за мотоциклистом, который гнал на большой скорости, пытаясь ускользнуть от этих машин. Зум увеличился. Байкер сидел на допотопном мотоцикле, в котором был только мотор и колеса, и выбросу Эми или вирусу, как предположила госпожа Смит, было невозможно навредить ему. Но, увы, байкера это не спасло. Черная волна поднялась над трассой, и в последний момент буквально своим краем снесла человека с мотоцикла, который закувыркался по асфальту в снопах искр. Тело распласталось на обочине, но долго лежать ему не дали. Из одной машины вытянулись черные щупальца, которые обвили несчастного и произвели с ним то, что мясник делает с теленком на разделочном столе. Лина отвернулась и закашлялась, не имея сил на это смотреть. А десантник и бывший солдат-механик с первых трибун наблюдали за тем, как одно из щупалец вытаскивает нечто розовое из головы того человека и возвращается обратно в корпус вместе со своим трофеем. Разорванное в клочья тело было оставлено позади, и черный батальон продолжил движение на пути к деревне, в которой остановился Магеллан. «Теперь ты мне веришь?» Либи не успела ему ответить, потому что раздался новый сигнал, и они оба снова устремились к экрану. Но ничего нового им разглядеть не удалось, потому что через пару секунд изображение пропало, а связь с дроном оборвалась. «Они сбили его», — в ужасе прошептала женщина, резко встав. «И скоро узнают, откуда он был запущен». Капрал тоже осознал, что на этот раз за их головами придут раньше, чем в прошлый раз. Поэтому нужно было торопиться. «Мне нужно горючее для моего ховера». «У меня есть только аккумуляторы», — развела она руками. «Но я знаю, где достать топливо. А пока я должна сообщить остальным в деревне. Собирайтесь и ждите меня у своей машины. Я разошлю всем это видео и созову общий сбор». «У нас мало времени. Мне нужно топливо сейчас». «Полчаса уж точно есть. Раньше я горючее тебе достать не смогу». «Ну что, отпустишь бабушку? Или так и будешь держать здесь на привязи?» «Иди». Женщина кивнула и во всю прыть, несвойственную людям в ее возрасте, побежала со двора. Магеллан вернулся к жене фермера и ее дочери. Лина уговаривала девочку бросить играть и начать собираться. «Наберите побольше еды и поищите теплую одежду. Мы скоро поедем». «Мы должны поехать в космопорт», — ответила Лина. «Улететь на Землю от всего этого кошмара и положить тебя в больницу». «Опять она за свое». «И где он находится?» — по инерции спросил капрал. Что-то ему подсказывало, что далеко уехать им не дадут. «В столице. Уверена, власти уже объявили всеобщую мобилизацию. Нам помогут». «Если они вообще знают о том, что происходит». До этого момента молчавшая Рада вдруг воскликнула. «Мы снова отправляемся в путешествие?» Им стоило больших трудов успокоиться и улыбнуться девочке. «Да, дорогая, скоро выезжаем. И с нами поедет тетя Либи и ее друзья. Правда, здорово?» — спросила Лина, отводя ее к дому. «Ура!» Магеллан стоял и смотрел, как они уходят, а сам думал о том, когда уже его вернут обратно в суровую реальность. И от ожидания этого момента становилось тошно, ведь он сейчас, скорее всего, болтался безвольной куклой в подпространстве с быстро кончающимся кислородом. И если не случится чудо, то в скором времени Девастатор встретится со своими родителями, которых потерял еще с самого детства. А значит, умрет уже навсегда».